Произведение искусства, которое мы видим, создал народ Квимбая из долины Каука, племя удивительных мастеров. Золото для них не представляло особой ценности. Это был просто материал, из которого они создавали свои творения. Если бы сокровищницу нашли испанцы, то наверняка переплавили все эти изделия и отправили золото в Испанию в виде слитков. Вы, Гамильтон, оказали миру неоценимую услугу, а могли стать самым богатым человеком на планете, ведь больше никто из белых не знал о сокровищах. Гамильтон пожал плечами. Клад поместят в Национальный музей, а хранителями его станут подлинные хозяева сокровищ, индейцы Мускеа, которых бразильское правительство намерено защитить от цивилизации, и тогда люди смогут увидеть легендарное золото. Но сперва его исследуют самые знаменитые ученые, которые пока не знают о сенсационной находке. Гамильтон посмотрел на Мантуфеля, который в полном трансе созерцал клад, лежавший у него под ногами в течение длительного времени. Генерал не мог оправиться от потрясения, впрочем, как и все присутствующие. «Мантуфель!» — окликнул генерала Гамильтон. «Я хочу вам еще кое-что показать». Мантуфель медленно, как слепой, повернул голову. Джон провел его по проходу в другую каменную комнату, несколько меньше первой. Там стояли два каменных саркофага, на каждом из которых лежала доска с выжженными на ней буквами. «Эти надписи сделал мой друг. Вы должны его помнить, Джим Клинтон. Помните? Вы ведь убили и его. Читайте, читайте вслух». Мантуфель никак не мог прийти в себя. Он медленно огляделся, посмотрел на Гамильтона и только потом прочитал: «Профессор Ганнибал Хьюстон». «А вторую?» «Люси Хьюстон Гамильтон, возлюбленная жена Джона Гамильтона». Все посмотрели на Джона. «Я уже труп», — обреченно произнес генерал. Гамильтон, Рамон, Наварро, а следом за ними Мантуфель и все остальные направились к вертолету, стоявшему неподалеку от края обрыва. Неожиданно Мантуфель бросился к краю обрыва. Рамон хотел догнать генерала, но Гамильтон его остановил. «Оставь! Ты же слышал, что он сказал? Это уже труп». Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Заборовский. Воспроизведение карты завершено. Стоп.